Перед великими моментами рождения и смерти нет ничьей власти, кроме власти самого человека. Нет и предела, положенного извне для часа смерти. Нет силы, выбрасывающей обратно в мир земли дух человека. Закономерным движением действий самого живущего на земле или в иных планах совершается воплощение или развоплощение. Природа телесных или духовных материй каждого идет по кругам того труда, что сам человек выстроил в веках. Нет внезапных переходов, какими воспринимают люди события земных жизней, проходящих перед их глазами. Все течет закономерно по кругам, а не по ломаным линиям. Но только знающему открывается полный свет, в котором он видит все звенья своего и чужих путей. Величие и смысл жизни и смерти не в видимых телесными очами фактах состоит, но в силе тех взрывов любви, что может человек из себя источить или в себя вобрать. Рубиновые звездочки перестали кружиться. Мы стояли молча, исполненные благоговения, думая о том огромном человеке, что лежал за облаком. Мы старались вылить из себя всю любовь, какая жила в нас, ему в помощь. Время как бы перестало для меня существовать. Я ощущал снова полное блаженство, радостное состояние. Близкое присутствие флорентийца настолько сливалось со всем моим существом, что я не мог различить, где был я и где не я. Я весь слился с моим обожаемым другом. Неиспытанное еще ни разу мною мужество охватило меня. Уверенность и радость, что я буду в силах пролить помощь флорентийца так, как он этого захочет, ввели меня в круг полного спокойствия. Я понял на деле, что значит слова «забыть о себе и думать о других». И не менее ясно понял я, что такое освобожденность. Ничто личное не давило на меня. Я был совершенно свободен от всякого личного восприятия текущих событий. Я видел и понимал по-новому жизненные пути человечества. Я не удивлялся и не сравнивал откровения этой ночи ни с какими событиями, свидетелем которых я был раньше. Я благоговел перед новыми открывшимися мне страницами труда высоких светлых братьев и радостно присоединял все свои силы к их труду. И подошел к нам. Облако рассеялось совсем. Картина за ним резко изменилась в сравнении с той, которую мы запомнили вначале. Огромный, похожий на Дартана, человек не лежал теперь на полу, а стоял рядом с Расулом, присутствие которого я не мог себе объяснить, простившись с ним так недавно в пустыне. Дартан держал в руках тяжелую цепь человека и пристально смотрел в глаза своему двойнику. Видя их обоих рядом, я еще раз убедился в их разительном сходстве, только второй был чуть поменьше, и волосы его были темные. Несомненно, это были близнецы, но я понял, почему мне показалось сначала, что человек этот только напоминал Дартана. Выражение лица и возбуждение во всей фигуре, бешеное движение глаз и мускулов лица очень нарушали сходство с Дартаном, лицо которого в первые минуты знакомства показалось мне каменным. Когда же я присмотрелся к нему, то увидел, что оно хранит твердое спокойствие и печаль. Из великих братьев теперь я видел только Али, Роданду и флорентийца. И подвел нас ближе к группе и поставил между Али и собой. «Друг мой, мой бедный брат», — снова заговорил Роданда, — «я всем сердцем прощаю тебе все то оскорбительное, что ты говорил здесь обо мне. Ты не повинен в том, что не можешь видеть иначе, потому что страсти заполонили тебя и закрыли твои глаза духа. Разве может понимать что-либо человек, если смотрит на дела и вещи одними телесными глазами? Все, все я прощаю тебе и молю Великую Мать и всех ее служителей защитить и помиловать тебя от всех печальных последствий, что ты пробудил и вызвал к жизни за годы пребывания здесь. Не ты виновен, что я был слаб и допустил своей излишней добротой разлад в тебе». Я должен был своей строгостью защитить тебя и помочь тебе внешней дисциплиной, раз я видел, что ты не способен достичь внутренней самодисциплины. Я же все верил и надеялся, что, живя в полной свободе, в атмосфере мира и любви, ты найдешь путь к самодисциплине легче и проще. Я ошибся и не выполнил приказания Али быть с тобой строгим. Я виновен, да будет твой грех на мне перед лицом великой жизни. Я ответственен за то, что не нашел нужного тебе приспособления в жизни дня. Ты был мне поручен, и я не сумел быть тебе пастырем добрым. Прости, будь снисходителен и милосерд, сын мой». Лицо человека выражало сарказм. Он, видимо, не верил ни единому слову настоятеля, ядовито улыбался, но молчал. «Брат мой, мой несчастный Беньяжан, не в первый раз, а в третий стоишь ты перед белыми силами и вступаешь с ними в борьбу», — заговорил Расул. «Первые два раза я мог спасти тебя, мог поручиться за тебя перед белым братством, которое укрыло тебя здесь, предоставив тебе все возможности к труду и деятельности, какие ты хотел бы избрать себе по вкусу и склонностям. Но окруженный доверием и любовью ты занимался тем, что искал недостатки в окружающих. Перечисляя их пятна, ты обманом ввел сюда свою несчастную жену и мертвого теперь своего друга, которых ты сделал предателями, ворами и рабами своими. Я не буду перечислять все твои гнусные поступки здесь, ты их сам хорошо знаешь. Скажу тебе только одно. Бессилен в этот третий раз помочь тебе. Больше не могу взять тебя на поруки. Ты можешь надеяться лишь на милосердие Раданды, и можешь рассчитывать только на собственные силы. В последний раз я, грешный Расул, могу еще умолить великое светлое братство об одном — защитить тебя от темных сил после смерти, предоставив тебе такой угол на земле, где бы ты в непрерывном труде и суровой дисциплине мог приготовить свой дух к смерти в чистоте сердца и мире, ибо иначе никакие силы света не смогут вырвать тебя из вековой власти злых. Не для тебя свободного выхода отсюда, как ты об этом мечтаешь, не потому, что тебя кто-либо здесь держит. Нет, твои вечные раздражения и злоба, осуждение и лицемерие парализовали сейчас твои руки и ноги. Ты не можешь ни с места двинуться, ни взять руками этой дивной цепи, которую ты запятнал злодеяниями и кровью. Выбирай сам свою судьбу. Или ты поедешь в тайную общину, спасенный в последний раз милосердием. Там будешь вылечен и приготовишься долгими годами тяжелого труда к чистой смерти, как я тебе уже сказал, или... Д'Артан умолк на минуту. Лицо его стало символом печали. По темной щеке медленно скатилась крупная слеза. Он ее смахнул и продолжал голосом таким слабым, нежным и скорбным, услышать который от великана я не ожидал. Мне казалось, что мощи этого великана и предела нет. Или ты умрешь здесь, сейчас, и темные силы завладеют твоим духом. Ты сам хорошо знаешь, что это значит. Д'Артан умолк. И гробовая тишина в трапезной нарушалась только тяжким свистящим дыханием Беньяжана. Он стоял неподвижно, точно статуя, и всю его борьбу отражало только лицо. При всем мужестве, которое я ощущал в сердце, я пал на колени и молил флорентийца, самого милосердного из всех милосердных, спасти, ободрить, поспешить на помощь к несчастному. Я увидел божественно прекрасный образ моего великого друга рядом с Беньяжаном. Он взял одну его лишенную движения руку и положил ее ему на сердце, поддерживая ее своей чудесной рукой. Другой своей рукой он положил вторую руку страдальца ему на лоб. «Взгляни на стены. Там ясно видна картина, что ждет тебя, если умрешь сейчас». Колоссальная фигура Беньяжана вся задрожала, из горла его вырвался хрип, и если бы сила флорентийца его не поддержала, он рухнул бы снова на пол. «Не медли», — сказал Али, — «еще минута, и милосерднейший брат флорентиец не сможет спасти тебя. Решай». Еще одна судорога потрясла тело несчастного. Еще один раз показалось мне, он увидел что-то ужасное, и он выдавил из себя хрип. «Я согласен ехать в тайную общину». Расул пододвинул брату скамью и с помощью флорентийца усадил его. Флорентиец выпустил руки несчастного из своих, и они рухнули, бессильно повиснув до самого пола. Но руку свою на голове Бенгежана он оставил, и под влиянием силы флорентийца лицо страдальца приняло спокойное выражение, глаза перестали бегать, и дыхание стало легче. «Тебе, нарушителю покоя всюду, где ты не селился, дает великая жизнь в последний раз свою защиту. Ты будешь немым и глухим до тех пор, пока в сердце своем не найдешь добрых и чистых сил, пока в сознании твоем не возродятся благородные мысли, пока труд твой не станет полезен другим людям, к которым станешь доброжелателен сам. Постепенно, как только будет светлеть дух твой, начнут возвращаться к тебе речь и слух», — заговорил снова Али, и голос его походил на гром.